Глава 29. «Я тебя простила», — объявила моя давно уже бывшая драгоценная жена. «Что с тебя взять? Ну такой ты, неотесанный». «Вот спасибо». «И звоню тебе не просто поболтать». «А поругаться?» «Нет, я звоню, чтобы сообщить, ты совсем не занимаешься ребенком, она начинает тебя забывать». «Ух ты!» «Вот». В трубке зашуршало, и потом послышался звонкий и полный энтузиазма голос Настеньки. «Папка, мама врет!» «Это как?» – удивился я. «Ты отесанный, и я тебя люблю!» «Ах ты, дорогая моя, а я тебя как люблю, ты даже не представляешь!» «Вот и я говорю, а мама на тебя ругается все время!» Послышались какие-то возмущенные комментарии и угрозы. «Сейчас трубку отниму, вот как ты разговорилась!» «И сейчас ругается, но меня она любит, а тебя то любит, то не любит. А я видела, у нее в сумочке твоя фотография, и тайком иногда на нее смотрит». Там послышался возмущенный крик, шуршание в трубке и отбой. Похоже, трубку у Насти все же отняли. Фотография, значит, в сумочке. Меня пробило на нервный смех. «Ох, женщины! Уэлсовских марсиан проще понять, чем вас». Злость на Анну куда-то пропала, ее место заполнила легкая грусть. «Ладно, пора собираться, меня ждет визит в дом скорби». В деле произошел кардинальный сдвиг, в результате нашей одесской авантюры мы теперь имели описание маньяков и увеличили их число до трех. Одним, несомненно, был Церковер, он уже покинул наш бренный мир с отверткой в шее, вторым – Богомолов. Удалось установить и третьего, пациента все той же больницы имени Кандинского. Федорякин Григорий Константинович, 34 лет, бульдозерист мелиоративного треста. Все они были пациентами Дрожжина. Кстати, Федорякин тоже исчез, но не так давно, всего неделю назад. Назрел серьезный разговор с Трифоновым. Пусть пояснит, каким образом у него под боком образовалась ячейка безжалостных маньяков, а может и секта. Заведующий отделением принял меня, как мы по телефону договаривались, и был, как всегда, благодушен. Я изложил ему диспозицию и спросил, мог Дрожжин какими-то психологическими техниками сплотить их вместе? «Верится с трудом», — отозвался, подумав зав. Отделением. «Но чего только не бывает». «Тогда нужно признать, что Дрожжин первопроходец. Я пока не слышал, чтобы кто-то достиг хотя бы отдаленно похожих успехов в изменении поведения реципиента и тем более сколотил группу». «Ну почему? Возьмите любую религиозную секту, там тоже адепты готовы убивать и умирать за самые дикие идеи, так что методикам этим тысячи лет». «Но за сектантами религиозные и псевдорелигиозные догматы, вера огромных масс населения в божественные. А что здесь?» «Ох, да много чего. Наука в этой области шагнула вперед по сравнению со средневековьем. Новые методики, новые концепции сознания, новые цели». «Какие цели?» «Лишить воли. Вы даже вообразить себе не можете, что такое, когда человека лишают собственной воли, но не лишают осмысления». «А вы можете?» Я внимательно посмотрел на него. «Могу. Доктор Штейн в концлагере Гарденхаус. Попасть к нему подопытным считалось страшнее, чем в газовую камеру, потому что все заканчивалось газовой камерой все равно, но предварительно еще и безумием. У нас было немало ортодоксальных евреев. Те вообще считали, что доктор похищает их души, и они не попадут к своему Яхве». «И вы сами видели это?» «Я был подопытным, и ощущал именно это, страшный миг, когда отняли волю, а не разум». «Чем пользовался Штейн в своих опытах?» «Химией, словами, гипнозом, у него была собственная методика». «Ну, в общем-то, совпадало с тем, что нам удалось узнать. Приходили материалы по узникам Гарденхауза, в том числе и их опросы, и об экспериментах доктора говорили, и о том, что Трифонов был у него подопытным, это настораживало. Но он сам об этом сказал, демонстрируя, что утаивать ему нечего. Но тот же Дрожжин как-то не тянет на продолжателя дела Штейна», — произнес я, внимательно глядя на зав. Отделением. «Уверены?» — насмешливо встретил мой взгляд Трифонов. «Вы бы поинтересовались, чем Дрожжин занимался в армии?» «Служил в окружном госпитале». «И только?» «Вы что-то знаете?» «Меньше, чем хотелось бы, но вы поинтересуетесь, вам скажут больше». «Спасибо за совет, непременно им воспользуюсь». Впрочем, я уже подписал бумагу с допуском к этой теме, пришлось выходить на руководство министерства и уже собрался было отправляться в Ленинград, но пришлось повременить, потому что дядя Степа опять преподнес сюрприз, притом сопровождаемый в его привычной манере мордобоем и пальбой.